Глава 6. Не буди во мне зверя, а то появится котик. Шли недолго, и ничего умного Марго придумать не успела, поэтому решила молчать и слушать. «Присаживайся». Лар Райан взмахнул рукой, указывая на мягкий стул, но Марго не спешила садиться. Она так и застыла в двери, с опаской рассматривая кабинет. Больше всего помещение напоминало одновременно лабораторию и допросную. Рядом с дверью, через которую они вошли, расположились еще две двери, но в коридор они не выходили. Большое окно было завешено знакомой магической решеткой, массивный письменный стол занимал почти всю торцевую стену, шкафы, кушетка, кресло с ремнями и совершенно неуместный в этом помещении диван в цветочек. На нем уже развалился Ролан, раскинув длинные руки вдоль спинки. «Что стоим?» В спину ощутимо толкнули, и Марго влетела в помещение, чудом при этом не упав. Она резко повернулась и увидела входящую в кабинет пожилую худощавую женщину. Высокая и светловолосая, как большинство проживающих в ледяных чертогах, она несла себя с грацией королевы. Красивое серебристое платье, диадема в волосах, украшения — все было подобрано со вкусом и смотрелось очень гармонично. А вот выражение лица, высокомерное и брезгливое, Марго не понравилось. «И кто это у нас тут? Альтар?» — высоким голосом спросила она, остановившись напротив Марго. «Зачем тебе эта пустышка, Ролан?» Она протянула руку, желая ухватить Марго за подбородок, но тут же с громким вскриком ее отдернула. «Эта дрянь меня обожгла!» «Не нужно тянуть руки к тому, что вам не принадлежит». Смерив даму холодным взглядом, Марго отошла к столу, мысленно поблагодарив амулет за защиту. Неожиданно, но приятно. «Ролан, эта выскочка напала на твою мать, и ты ничего ей не сделаешь?» «Мать? О, тогда, наверное, следует посочувствовать мистеру Ледышке. Но почему-то не получалось». «Леди Ганновера, позвольте, я залечу ожог». Лэр Райан взял негодующую даму за руку. «Вот и все», — с улыбкой произнес он спустя мгновение. «Леди Ганновера, что вы здесь делаете?» — подал голос владыка, и Марго, как ни старалась, не уловила в нем тепла. «Я хотела до отъезда посмотреть на замеры силы Наир, и по моему приказу сюда приведут остальных. Надеюсь, эту ты отдашь Леру Ригарду. Его яда хватит, чтобы усмирить порочную кровь». Леди удалось взять себя в руки, и она говорила спокойно. «Прости, если нарушила твои планы, но мне через час уезжать, а хотелось получить собственное впечатление от Наир. Сам ведь понимаешь», — многозначительно закончила она. «Что же?» — развел руками Лэр Райан, и Марго показалось, что он встрял специально, чтобы предотвратить назревающий скандал, потому что выражение глаз ледяного блондина было отнюдь недоброжелательным. «Повелитель, предлагаю провести ритуал для ваших Наир сейчас, а остальные сосуды я и сам посмотрю. В этой партии не было ничего интересного. Думаю, просто соберем силу и отпустим девиц по домам». «Хорошо, хотя это идет вразрез с моими планами, но ради леди Ганновера я не стану возражать», — бесстрастно ответил Ролан и поднялся. «Марго, следуй за мной». Он открыл одну из дверей и, пригнувшись, нырнул в нее. А Марго задержалась слишком сильно, ей захотелось сказать старому магу все, что она о нем думает. «Вы относитесь к девушкам, как к товару», — торопливо, пока не испугалась, начала она. «А ведь они обеспечивают вас будущим. Где бы вы были, если бы не сосуды? Вымерли бы как вид. И знаете, если раньше я еще сомневалась в правильности наказания, то, пробыв в чертогах всего сутки, полностью его поддерживаю». «Ты о проклятии?» Спокойно выслушав ее гневную тираду, уточнил Лэр Райан и тяжело вздохнул, закатывая глаза к потолку. «Забавно, какую чушь впихивают в ваши пустые головки в храмовых школах. Иди, не забивай себе голову глупостями. Ты понятия не имеешь, о чем рассуждаешь». «Так объясните». Марго сложила руки на груди и воинственно выдвинула подбородок. «Вот если наш упрямый повелитель выберет в Наиры тебя, тогда я объясню». Улыбнулся Лэр Раян и легонько подпихнул Марго к проходу. «Не выберет. Он ненавидит Альтар». «А ты постарайся, чтобы он поменял свое мнение», — ласково и очень тихо посоветовал маг. «Тогда узнаешь много интересного, юная чародейка». Марго на мгновение запаниковала. Маг догадался, что она пробудила силу леса. Но как? И чем теперь ей это грозит? Но, увидев смеющиеся глаза, успокоилась и побежала догонять Ролана, успев услышать напоследок. «Я не ослышалась? Мой сын назвал Наиру по имени? Марго?» Дверь вела в большой зал без окон, абсолютно пустой. Стены покрывал морозный узор, на полу матово блестела такая же голубая плитка, как во всем замке. Рассеянный синеватый свет лился с потолка. Марго подняла голову и увидела чистое небо. «А если снег?» — спросила она у застывшего в центре зала Ролана. «Или дождь?» «Прозрачный магический купол», — бросил он, не отрывая взгляд от чего-то невидимого на полу. «Раздевайся». «Как?» «Полностью. И амулет сними». Произнесено это было таким тоном, что Марго поняла, раздеться придется, в любом случае. Если не самой, то разденут силой. «Поторопись, я настраиваю алтарь на тебя». «И где он?» Марго начинала нервничать, а когда она нервничала, хотелось болтать. А с другой стороны, что ей переживать и стесняться? У нее идеальное тело. Его не стыдно показать. И пусть слюнями пол заливают. Она улыбнулась, что значит вовремя подумать о приятном. «Я понимаю, что для невинной девушки это может быть слишком сильным испытанием, но тебя должны были предупредить в пансионате, что на алтарь всегда ложатся голыми». «Нагими», — поправила его Марго. «Голые в бане, нагие в постели, обнаженные в искусстве». Эти слова своего первого наставника Марго запомнила на всю жизнь. «Милый старичок, очень жаль, что они больше никогда не встретятся». «Чему улыбаешься?» — не ускользнула от владыки ее улыбка. «Чему-чему? Предвкушаю вашу реакцию, мистер Холодное Сердце». Ответить Марго не успела, часть стены исчезла, и в зал вошли остальные наиры в сопровождении четырех мужчин. Троих Марго знала, а вот четвертого видела впервые. Это был высокий, выше всех в этом зале, серьезный темно-рыжий мужчина с цепким взглядом профессионального убийцы. Он взмахнул рукой и что-то коротко скомандовал. Марго не разобрала ни слова, но это не помешало ей восхищенно ахнуть, когда у стены появилась ширма, а за ней скамьи и вешалки для одежды. Наиры дружно засеменили в сторону ширмы, все как одна, смущенные и румяные. Ролан простер руки перед собой и прикрыл глаза. Воздух вокруг него задрожал, завибрировал пол под ногами. И в центре зала начал расти светящийся электрическим белым светом плоский камень. «Аль Марго!» «Ой, точно! Ей же первой открывать шоу!» Марго заметила кривую предвкушающую усмешку на губах Ригарда и услышала, как он обратился к Владу. «Надеюсь, в этот раз обойдется без истерик». «Ты сам в это веришь?» — хмыкнул Влад и добавил. «Добродетель Наиры в ее скромности и невинности». «В этом добродетель жены». «Так возьми Наиру и научи ее разврату», — хохотнул Влад и подмигнул замешкавшейся перед ширмой Марго. Он думал смутить ее этими словами? «Наивные парни. Марго пришла к вам из 21 века, где давно разучились смущаться от фривольных намеков. Еще посмотрим, кто краснеть будет». За ширмой все звуки исчезли. Не было слышно ни мужских голосов, ни звуков шагов. Здесь царила паника, грозящая взорваться полномасштабной истерикой. Блондинка размазывала по щекам слезы. Остальные девушки не плакали, но держались скованно и испуганно. Марго на мгновение стало жалко этих девчонок, но она помнила, что в стрессовой ситуации жалость не лучший выход. Поэтому легко стянула с себя платье сбросила туфли и потянула вниз плотные и совсем не эротичные чулки. Наиры дружно повернулись в ее сторону, а Марго улыбнулась, покусала губы, чтобы придать им чуть больше яркости, и самым проникновенным голосом поинтересовалась. «Кто кого выбирает? Мы их или они нас?» «Они нас», — тут же буркнула рыженькая девушка. «Ответ неверный. Это мы им позволяем нас выбрать». Марго резким движением сбросила с себя нижнюю сорочку и, не стесняясь, стянула белье. «Помните, девочки, это они от нас зависят, а не мы от них. Это им нужна наша сила, а не нам их. Цените себя в первую очередь и думайте о себе». А поэтому гордо задрали носы и походкой от бедра пошли на алтарь. И пусть эти снеговики наконец узнают, что такое настоящая женщина. Учитесь. И она пошла так, как и советовала. От бедра, плавно скользя по холодному полу босыми ногами, но не ощущая холода. Только горячие восхищенные взгляды стоящих вокруг алтаря мужчин и недовольный взгляд ее ледяного величества, леди Ганновера. «Смотри, смотри», — злорадно подумала про себя Марго. «Тебе такое тело никогда не иметь». «Хороша», — Ригард окинул Марго жадным взглядом. «Я претендую на эту Наиру, повелитель». «Она моя», — не промолчал Влад. «Леры, прекратите», — тихо произнес лэр Раян. «Вы знаете закон. Только после отказа владыки от Наира она может перейти к другому мужчине». «А я пока не решил», — глядя на Марго, сообщил Роланд, пресекая разговоры. Марго подошла к алтарю и остановилась, не зная, что делать дальше. Залезать на эту глыбу льда или просто опустить на него руку. В восторге, конечно, здорово, но все же она чувствовала себя не так уверенно, как показывала. Ей было страшновато и неуютно. Очень хотелось, чтобы все закончилось, и можно было сбежать к себе в комнату и залезть под горячий душ. Нет, она не мерзла, в зале было довольно тепло. Но жутко нервировала неизвестность, чужие взгляды и откровенная ненависть в глазах леди Ганновера. «Ложись». Ролан легко подхватил Марго за талию и посадил на алтарь. «Просто расслабься». «А он меня не убьет?» «Не убьет, если ты снимешь кулон-альтар», — напомнил ей лэр Раян. Марго развязала веревочку и протянула кулон старому магу. «Сохраните его для меня». Лэр Раян с опаской принял от нее деревяшку, но ничего не произошло. Марго вздохнула и легла спиной на прохладный камень, проваливаясь в него, как в перину. Она тут же запаниковала, вспомнив все страхи, что рассказывала Маргешка. Дернулась в попытке вырваться, хотела закричать, ну, хотя бы проклясть напоследок и хорошенько обматерить, но не успела. На ее руку опустилась холодная мужская ладонь. «Не бойся, это часть ритуала, просто закрой глаза. Я буду рядом, что бы ни случилось. Ты так смело себя вела, не разочаровывая меня, Альтар». Роланд склонился над ней и тихо добавил. «У тебя очень соблазнительное тело, я оценил». «Вот гад». Марго зло сверкнула глазами, забыв, что именно такого эффекта и добивалась, и прикрыла веки. Не убьют же ее в первый же день прибытия. А уже через мгновение она забыла обо всем, потому что почувствовала, как тело опутывает холодная липкая субстанция. Она лезет в нос, уши, рот, забирается в мозг. Браслет Наиры на запястье стал обжигающе ледяным и начал медленно погружаться в тело, пронзая кожу множеством болезненных иголочек. «Прочь!» — закричала про себя Марго, ощущая, как из тела уходит жизненная сила, а легким не хватает воздуха. Она попыталась вырваться, но не смогла даже шевельнуться. «Мерзкая тварь! Дай только выбраться! Я найду кувалду и расколочу тебя на мелкие осколки!» Тут все замерло. Именно замерло, словно алтарь ее услышал и испугался. Зато появились звуки, и Марго, как сквозь толщу воды, услышала обеспокоенный голос лэра Раяна. «Немедленно доставайте ее!» «У нас не получается», — отвечал ему вроде бы Ролан. Но сквозь странные помехи голос звучал глухо, поэтому Марго не была уверена, что это владыка, а не его брат. «Ты что творишь, Каменюка?» — возмутилась она, чувствуя нечеловеческий интерес к своей персоне. Это было сродни тем ощущениям, что посетили ее в заснеженном лесу. «А почему бы и нет? У Альтар есть разумный лес, а у ледяных, быть может, существует разумный камень». «Сама ты камень!» Прозвучал рядом с ухом механический голос, и Марго от неожиданности беззвучно выругалась. «Между прочим, ты пустая мышка», — обличительно выдал голос. «А ты кто?» Марго, поняв, что может говорить, перестала дергаться и притихла, отмечая про себя, что, в отличие от леса, у этого голоса были эмоции. «Волшебный артефакт, который ледяные маги, рискуя жизнями, принесли из своего мира». Ответ прозвучал с пафосом и легким высокомерием. А Марго лихорадочно соображала, что если с лесом вышло договориться, то, может, и с камнем получится. Не зря же отец всегда говорил, что с ее коммуникабельностью пропасть почти невозможно. «Дорогая», — смеялся папа. «Если тебя посадить в клетку с обезьянами, ты и с ними найдешь общий язык». Будучи подростком, Марго очень гордилась своим умением ладить с людьми. «Почему бы не попробовать сейчас?» «Потому что он наш враг», — добавился еще один голос в голове, пугая возможностью сумасшествия. «Лес? Ты здесь откуда?» «И кто тебя пробудил?» — ехидно поинтересовался механический голос. «Не мог же я отдать этому выскочке последнюю чародейку Альтар?» «Обойдется», — ответил лес Марго и проигнорировал вопрос камня. «Мышка-чародейка?» — оживился волшебный артефакт. «Как тебе удалось ее найти? Так вот почему она пустая. Ты очистил браслет». «Естественно. Твои маги пока не заслужили прощения». «Не заслужили? После того, как твои Альтар обрекли на гибель людей, ты смеешь упрекать моих магов? После того, как по вине твоих Альтар ледяные вынуждены размножаться как растения, разбрасывая семя по чужим сосудам, ты смеешь их обвинять? Да я прикажу повелителю, чтобы они вырубили тебя». «Ты же лед, откуда столько горячности?» Пошел на попятную лес, явно не обрадованный такой перспективой. «Я, может, и лед, но меня подпитывают люди с живой кровью. А сейчас я напитался сил от Наиры Альтар», — ехидно добавил артефакт. «В этом помешать ты не смог». «Марго, зачем ты сняла кулон?» «А мне кто-нибудь объяснит, что здесь сейчас происходит?» Лучший способ защиты — это нападение, и Марго пошла в атаку. «Не хотите мне ничего рассказать? И про кулон, и про алтарь, и про вину чародеев?» «О чем конкретно ты хочешь узнать, мышка?» «О войне, о назначении браслета, о ваших отношениях, о магах и Альтар, о будущем и о том, зачем вам я. А еще почему ты называешь меня мышкой?» «Потому что ты мышка, за которой охотится не один кот». «И вы всем Наирам объясняете их предназначение?» «Нет, только тебе. Остальные скучные». «Марго, я же сказал, что ты получишь знания, когда будешь готова их принять». «Лес прав, мышка. Пока тебе рано ввязываться в нашу войну». «Эй, парни!» Марго запаниковала, ей показалось, что голоса исчезли, и она осталась одна. «Не пора ли вам зарыть топор войны и сесть за стол переговоров? Коль нам так повезло собраться всем вместе, может быть, поговорим?» Спустя несколько долгих мгновений она услышала тихий шелест листвы. «Спасибо, Марго». «За что?» — не поняла девушка. «За разрешение, мышка. Лес без альтар — просто лес. Его, как и меня, создали служить сильнейшему, и без позволения хозяина мы бессильны менять историю. Но теперь...» Марго притихла, с жадностью прислушиваясь к разговору. «Наконец она узнает хоть что-нибудь. С твоего позволения мы попробуем понять, как исправить то, что наделали наши подопечные. А ты пока отдохни». И Марго самым наглым образом исключили из беседы. Она попробовала возмутиться сначала вслух, затем про себя, но результат был одинаковым. Полная тишина в эфире. Прислушалась. Снаружи тоже тихо. Даже голосов магов не слышно. Интересно, они прекратили свою спасательную миссию или еще пытаются выковырять Марго из ледяного камня? И хоть кто-нибудь беспокоится о ней по-настоящему? «Мы все обсудили и видим только один выход, мышка», — неожиданно раздался очень довольный голос артефакта. «Выйди замуж за ледяного мага». И все. Мир во всем мире, землю крестьянам, фабрике рабочим, магам нормальных жен, сосудам спокойной жизни. «Ну, мы думаем, что это должно помочь примирить два народа», — с преувеличенным энтузиазмом начал голос. «Союз двух врагов скрепит мир». «Ребята, мне кажется, или вы темните?» «Тебе пора». И Марго вышвырнула из камня прямо в руки Ролану. «Все же темнеют, гады». «Лэр Райан», — не растерялся повелитель, прижимая кашляющую девушку к груди. «Я отнесу Аль Марго в лазарет, а ты закончи с остальными». «Не надо меня в лазарет», — возмутилась Марго и попыталась пнуть светящийся ярко-зеленым светом алтарь. «Мне нужна кувалда». «Зачем?» — удивленно спросил Лэр Райан, набрасывая на Марго теплый плед, а затем, мгновение поколебавшись, протянул ей кулон. «Потому что ваша Каменюка совсем обнаглела». Каменюка виновато мигнул пару раз и потух. «Ага, боишься?» «Правильно боишься, интриган ледяной». «Марго», — вкрадчиво произнес Лэр Ригард, но подходить к ним не стал. «Ты разговариваешь с алтарем ледяных чертогов, и он тебе отвечает?» «А вы с ним не разговариваете?» — растерянно спросила Марго в полной тишине. «Да как-то не доводилось», — хмыкнул Влад. «А вы разденьтесь и полежите нагишом на холодном камне. Может, тогда он с вами заговорит?» — съязвила девушка. «Мы регулярно ложимся на алтарь, чтобы напитать его силой», — спокойно ответил ей Ролан. «Но до сих пор ни с кем из нас он не вел беседы». «Он и с ней не вел», — презрительно процедила леди Ганновера. «Эта девица просто набивает себе цену». Марго закатила глаза. Не будет она спорить и доказывать свою правоту. Но ей не пришлось. Она под завязку напитала алтарь силой и при этом не выглядит истощенной или мертвой. Лэр Ригард смотрел на Марго, и от его взгляда хотелось уткнуться носом в плечо Ролана и зажмуриться. «Я ей верю». «Еще бы самой себе поверить, а то вдруг это были галлюцинации от гипоксии. Хотелось остаться одной и разобраться в том, что она узнала, и в том, что от нее утаили». «Опустите меня на пол, пожалуйста», — попросила она тихо. Но Ролан отнес ее к ширме и только там поставил на коврик. «Следующее», — громко скомандовал владыка и, не глядя на Марго, вернулся к алтарю. Марго проводила его взглядом, рассуждая, сказать спасибо или не стоит. Но, так и не решив, есть ли ей за что благодарить Ролана, вернулась за ширму и быстро набросила плед на спину нервничающей блондинки, готовой выйти к алтарю. «Не бойся, ничего страшного», — зашептала она Наире. «Просто полежишь на камешке». «Я знаю», — ответила ей девушка и решительно вышла из-за ширмы. Марго быстро натянула платье и, схватив туфли, выбежала следом. Ей было интересно посмотреть на действия со стороны. «Ложись на алтарь, Наира». Ролан забрал у девушки плед, но помогать ей забраться на камень не стал. «Мое имя Ханна, ваше мажество». Голос Наиры слегка дрожал, но слова она произнесла с достоинством и без запинки. «Ес!» — прошептала Марго. Она с жадностью ждала ответ Ролана, ей ужасно не хотелось в нем разочаровываться. Но если он сейчас поведет себя как козел... «Нам приятно, Ханна», — чуть склонил голову хозяин ледяных чертогов, скользя по девушке безразличным взглядом. Все остальное действие не заняло и минуты. Ханна провалилась в камень совсем чуть-чуть, сам алтарь при этом засветился у основания легким серебристым цветом и тут же потух. 19, громко объявил лэр Райан. «Отличный уровень силы, Ханна, поздравляю!» Девушка слезла с алтаря, Ролан подал ей плед и отвернулся. Интереса к Наире он не проявил. Зато рыжий господин проводил Ханну заинтересованным взглядом. «У тебя тоже браслет ушел в тело?» Возбужденная блондинка склонилась к уху Марго. «Это было щекотно и странно». «Да, у меня тоже исчез». Марго показала пустую руку. «Как думаешь, нам можно уйти?» «Не знаю». Блондинка отошла, а Марго, надев туфли, тихонько направилась к выходу. Начинала болеть голова, и очень хотелось побыть одной. Слишком много событий за последние дни, и совершенно не было времени их обдумать. Ее никто не задержал, и девушка беспрепятственно вышла в кабинет лэра Райана, а затем и в коридор. У двери стоял охранник, и она вежливо поинтересовалась, в какой стороне покоя лэра Влада. Марго шла по широкому коридору, не глядя по сторонам, только иногда отмечала знакомые детали. Вот ваза, мимо которой они проходили с Роланом, вот картина, изображающая горный пейзаж, а вот двери, ведущие в столовую. В животе жалко квакнуло, и Марго ускорила шаг. Добраться бы до комнаты, вызвать домушку Найну, попросить перекусить и таблетку от головной боли, а потом лечь в кровать и хорошенько подумать. А лучше все записать на бумагу. Поглощенная безрадостными думами, Марго подошла к своей двери. «Не будите во мне зверя, а то проснется...» «Кот?» — пробормотала Марго и резко остановилась, привлеченная шумом и криками. Навстречу ей, презрев все законы физики и высоко задрав короткий хвост, несся белый котенок. Причем бежал он не по полу, а по стенам и потолку, только иногда падая на голубой пол, чтобы проехать по его скользкой поверхности, распластавшись на животе. Следом за котенком летел громкий женский крик. «Да что это такое? Во дворце кот, и он гадит в туфли! Найдите мне этого кота немедленно, я его сама утоплю!» Котенок добежал до застывшей Марго, не останавливаясь и не снижая скорости, прыгнул ей на руки и сразу же полез под мышку прятаться. «Не переживай, я тебя не выдам». Девушка прижала к себе котенка и шмыгнула в дверь. «Только сразу предупреждаю, у меня в комнате не метить». Котенок высунул мордочку с голубыми глазами и тоненько пискнул. «Расценим это как обещание», — улыбнулась Марго, рассматривая зверька. «Интересная у тебя порода». У котенка была удлиненная мордочка, розовая пасть, полная маленьких острых зубов, небесно-голубые, чуть вытянутые к вискам глаза и прижатые к голове ушки с кисточками. Кисточка украшала и короткий хвостик. «Для рыси ты маловат, но очень на нее похож. Назову тебя Рыська». Марго подняла котенка повыше, но так и не поняла, мальчик это или девочка. «В остальном ты совершенно обычный котенок». Она посадила котенка на кровать и пошла в ванную. А когда вернулась, малыш спал, забравшись на подушку.